призрак!» — захрипела вдруг Мина пересохшим горлом, немного откашлялась и уже лучше сказала: «Спасибо, я слышала, что ты говорил, а когда Артур послал тебя за нами, почему не сразу? Нам пришлось побегать по другой планете, почему не сразу?» «Сразу, как только вы пошли в портал, он отправил меня через другой сюда. Я уже давно на этой планете жду вас», — сказал призрак. «Сразу?» — удивился Вик, и они переглянулись с Миной, а потом кряхтя обнялись. «Да, сразу. Сказал, что вам понадобится моя помощь, и от этого будет зависеть ваша жизнь», — сказал призрак. «Он с самого начала знал, что мы окажемся здесь». Мина просто не могла в это поверить. «Наверняка не точно, ведь нас могли просто сожрать по пути», — усмехнулся Вик. «У меня тоже есть к вам вопрос», — сказал призрак. «Давай, любые ответы для нашего спасителя», — сказала Мина и постаралась улыбнуться. «А где вы нашли бесов, Кова?» — хором спросили Мина и Вик. «Бесов, представителей враждебной человечеству расы», — сказал призрак. Мина и Вик переглянулись. «Враждебной?» — неуверенно сказала Мина, — «а мне они показались очень милыми». Глава 21. То ли организмы у бесов были более подвержены негативным воздействиям этой планеты, то ли сказалось их недавнее падение из взорвавшегося корабля, но они еще долго находились без сознания, гораздо дольше Мины и Вика. Ребята успели немного отойти, перекусить, обработать ссадины и пообщаться с призраком. Он им рассказал, что узнал про бесов из секретных файлов, которые раньше были неактивны и неожиданно обнаружились, как только мама пересекла шлюз и скрытые алгоритмы среагировали на ее присутствие. Из рассказа призрака стало понятно, что люди уже сталкивались с этой расой, причем, судя по всему, очень плотно. Так плотно, что корабль лучше было уничтожить, лишь бы технологии не попали к ним в руки. Если информация об этом есть в памяти корабля, находящегося в том месте, где про бесов никто и слыхом не слыхивал, значит, столкновение это было вовсе не локальным. Военные корабли на всякий случай были снабжены необходимыми протоколами безопасности. То, что Мина и Вик никогда не слышали про бесов, это было неудивительно. Они многого могли не знать, поскольку долго жили в изоляции. Но про бесов не знал раньше и сам призрак, хотя у него был довольно обширный доступ к информации. «И что же нам делать?» — спросила Мина, сидя в рубке, в одном из кресел пилотов. Она все никак не могла прийти в себя, а вдруг именно эти бесы, как ты их называешь, хорошие. Судя по их поведению, мне кажется, они тоже про нас ничего не знают, — сказал Вик. «Ну не знаю», — задумчиво сказала Мина, с хитринкой поглядывая на Вика. «Тебя-то он хотел задушить. Он только пришел в себя, это было как раз ожидаемо», — пожал плечами Вик. «Неизвестно, как бы мы себя вели на его месте». «А из-за чего вся эта история? Что случилось?» — спросила Мина у призрака. «Этой информации в файлах нет», — ответил призрак. «Это протокол безопасности, а не историческая справка. Я от них угрозы тоже не вижу, хотя некоторое оборудование не могу идентифицировать и, возможно, оно является оружием, причем достаточно эффективным. Но понять принцип действия я не могу. Могу распознать только энергетический потенциал, а он приличный». «Мама оставалась на той стороне слишком долго», — сказал Вик. «Хищники должны были до нее добраться. Чудо, что она спаслась. Если бы она справилась с хищниками, то не была бы такой испуганной», — возразила Мина. «Может и не справилась», — сказал Вик, — «но задержалась она там достаточно долго. Жаль, что мы у нее не можем об этом спросить». «Теоретически это возможно», — сказала вдруг призрак. «В смысле?» — не поняла Мина. «Мы можем с ними поговорить?» «Теоретически», — повторил призрак. «К протоколам безопасности прилагаются файлы переводчика. Говоря проще, если я загружу их в себя, то смогу понимать их язык при условии, что они говорят на том же самом, который содержится в этих файлах», — на всякий случай уточнил призрак. «А могут говорить на другом?» — удивилась Мина. «Конечно». В голосе призрака тоже слышалось некоторое удивление. «У нас слишком мало данных, только физиологические параметры этих существ и их язык. Но в их расе может быть много языков, или этот язык мог измениться до неузнаваемости. Мы ведь не знаем, когда все это произошло и сколько лет этим протоколам. Вряд ли больше, чем тебе», — сказал Вик. «Вовсе нет», — сказал призрак. «Программное обеспечение не связано напрямую с датой изготовления физического носителя. Эти протоколы могут прописываться в систему уже многие десятки лет, если не сотни. Некоторые вещи не меняются очень долго, особенно в армии. Тогда нам остается только ждать, когда мама проснется, и попытаться с ней поговорить», — сказала Мина. «А почему вы делаете акцент на самке этого вида, а не на самце?» – удивился призрак. «Вы все время упоминаете только ее. Мы считаем их людьми, а не животными», – сказала Мина, – «просто немного другими. А говорим про мама, потому что с ней мы познакомились раньше и успели пообщаться, пусть и не понимая языка, а Зузу почти все время был без сознания. Так что, мы с ним, можно сказать, не знакомы. Зато моя шея с ним хорошо познакомилась», — усмехнулся Вик. «Я не очень понял эту фразу», — сказал призрак. «Вик имеет в виду, что Зузу, когда очнулся, пытался его удушить своим хвостом, не разобравшись, что происходит. Я же говорил об этом», — сказала Мина. «Получается, что данные об агрессивности этой расы соответствуют действительности», — сказал призрак. «Да я вообще-то другое имел в виду», — сказал Вик. «Просто я тащил его на своем горбу долго, а то, что он пытался меня задушить, так это дело житейское. Я это даже предвидел. Тем не менее, я попросил бы вас убрать их оружие и другое оборудование в закрытую каюту», — сказал призрак, «а также переместиться в кают-компанию. Я заблокирую рубку управления. Вам здесь все равно делать нечего, я же сам всем управляю, а их пускать сюда не стоит, как бы хорошо вы к ним ни относились. Мы и так стараемся игнорировать протокол. То, что они на борту, это уже много. Давайте не будем совсем сбрасывать со счетов предупреждение. У военных есть такая поговорка. Все инструкции написаны кровью. Не думаю, что этот секретный протокол является шуткой». Вик кивнул и встал из своего кресла. Призрак был прав. По сути, он просит сделать то же самое, что сам Вик просил сделать мама, когда говорил, чтобы она сняла шип с хвоста Зузу. Ситуация другая, а смысл тот же. Вик прошел в коридор и в дверном проеме повернулся к Мине. «Ты поможешь?» – спросил он. «Не нравится мне это», – сказала Мина, – «как будто мы им не доверяем». «Пусть будет так», – сказал Вик. «Пока что в основном именно мы их спасали и заслуживали их доверие, а они пока только пытались меня задушить. Ой, ну хватит уже об этом вспоминать, сколько можно. Это единственное, что они сделали не так», — сказала Мина, вставая. «Знаешь, это единственное дорогого стоит», — возмутился Вик. «Если бы хвост обхватил твою шею, ты бы по-другому говорила. Ты же говорил, что это дело житейское», — поддела его Мина. «Ладно, я же не спорю, просто говорю, что мне это не нравится. Это плохо повлияет на наше взаимное доверие. Пока что, кроме приготовления мяса, они наше доверие ничем не попытались заслужить», — сказал Вик. «Давай доверимся в этом призраку». «Да идем, идем уже». Мина слегка подтолкнула Вика вперед. «Я же давно согласилась». «Да, но без энтузиазма», — теперь поддел ее Вик. «Знаешь что, будешь так себя вести, спать будешь один». Слегка улыбнулась Мина и пошла по коридору. «Эй, так не пойдет», — возмутился Вик. «У меня были большие планы». «Твои планы, ты их и осуществляй. Я-то здесь при чем?» — пожала плечами Мина и пошла дальше, лукаво взглянув через плечо. Вик тяжело вздохнул и пошел следом. Они собрали все вещи бесов и перенесли в складской отсек. «Может, нам их стоит как-то получше разместить, где-нибудь на кровати», — сказала Мина. «Мы лежали на полу, пока не очнулись», — сказал Вик. «Ничего страшного не случилось». «Ага, не случилось», — сказала Мина. «У меня все тело до сих пор болит от этого. Могу предложить другой вариант», — раздался голос призрака. «Возьмите спальные мешки со склада и подстелите им там, где они лежат». Именно так они и сделали. Бесы продолжали спать, даже когда они их ворочили и пытались уложить поудобнее. Закончив, они расположились в кают-компании. «Призрак, а что дальше?» — спросил Вик. «Мы так и находимся на этой мрачной планете, так ведь?» «Дальше, мы ждем связи с Артуром», — сказал призрак. «Без него мы отсюда никуда не денемся. Я даже не могу установить, где мы находимся. У меня не очень продвинутая межзвездная навигация, я все-таки корабль ближнего радиуса действия. Максимум по Солнечной системе могу перемещаться. Межзвездные перелеты не для меня, поэтому у меня и данных о галактике мало. Они мне просто не нужны». А отвечая на вопрос, «Да, мы находимся на той же планете, где я вас нашел, даже в том же самом месте. Я никуда не перемещался. Это бессмысленно, если нет цели и причины покидать место стоянки. Только лишний расход энергии». «Да уж», — слегка разочарованно сказал Вик. «С Артуром связи можно ждать долго. А появится он за минуту до того, как мы должны будем умереть». «Мы должны будем умереть?» — удивился призрак. «Да нет, я образно», — сказал Вик. «Просто Артур любит появляться в последний момент. как будто ждет, чтобы ситуация стала совсем плохой. Ты же нашел нас, когда мы умирали. Да и до этого было то же самое. В общем, наш проводник напускает туман. Вы не доверяете Артуру? Спросил призрак, и голос показался им озадаченным. У нас есть сомнения в его откровенности, сказала Мина. Многое из того, что происходит, нам кажется странным. Тут есть о чем подумать, сказал призрак и замолчал. Ты не против, если мы пойдем спать? Спросила Мина. Как я могу быть против? Удивился призрак. Наблюдение в вашей каюте отключить? А там есть наблюдение? Удивилась Мина. Я контролирую себя полностью, до последнего винтика. Но могу, говоря по-человечески, закрыть глаза. Я помню, что люди в некоторых ситуациях не любят, когда их видят. Пусть даже я и корабль. Не прикидывайся бездушной машиной, ты не такой, улыбнулась Мина. Но если ты не будешь за нами наблюдать, я буду благодарна. Я не прикидываюсь машиной, сказал призрак, но боюсь, что души у меня и правда нет. Я даже толком не могу понять, что это такое. Многие не могут, независимо от того, есть она у них или нет, сказала Мина. Яснее не стало, сказал призрак. А в этой теме ясности и не дождешься, сказал Вик. Он взял Мину за руку и увлек в сторону каюты. Удачи, сказал им призрак. Мина с Виком резко остановились, переглянулись, а потому прыснули со смеху. Я что-то не то сказал, удивился призрак. Да нет, смеясь, сказала Мина, просто это очень наивно и мило. Не бери в голову. Не буду, сказал призрак, тем более что ее у меня нет. Шутишь? Весело сказал Вик. Пытаюсь, честно сказал призрак. Хорошо получается, искренне и серьезно сказала Мина. Только вы не смеетесь. А смеялись, когда я не шутил, сказал призрак. Юмор он такой, сложный в освоении. Некоторые люди проживают всю свою жизнь, а научиться шутить так и не могут. Зато другие с рождения, как что скажут, так все со смеху покатываются. Тонкое дело, сказал Вик, но у тебя, правда, хорошо получается. Хорошо для корабля, сказал призрак. Вот, опять, это же тоже шутка, и неплохая. Не каждая шутка вызывает смех, даже если она хорошая, сказал Вик. Спасибо, я это обдумаю, сказал призрак. Юмор – это одна из моих приоритетных задач. Было бы лучше, чтобы твоей приоритетной задачей было наше возвращение домой, сказала Мина. К сожалению, это от меня не зависит. На эти события я повлиять не могу. Ждем Артура, сказала призрак. Мина и Вик уснули далеко не сразу, хотя спать и хотели. Но даже когда уснули, проспали недолго. Очень скоро внутренности призрака огласились женским криком. Кричала, естественно, мама. Они бросились в коридор, где на полу лежали бесы. Мама сидела, прижавшись спиной к стене, и что-то быстро тараторила. Зузу проснулся от ее крика, хотя был еще не готов к пробуждению, и на четвереньках пополз к ней, но по дороге упал. «Мама!» — крикнула Мина, «все в порядке». Мама замолчала и уставилась на Мину, вытаращив глаза. Кричать было отчего. Уснули они совсем в другом месте. Где они находятся и как здесь оказались, понять было невозможно. Но очнуться в железной трубе, которой, по сути, и являлся коридор, было шоком. Мина села рядом с ней и взяла за руку. Зузу наконец добрался до мамы и попытался ее обнять. Она тоже обняла его свободной рукой. «Ты выучил их язык?» – спросила Мина, подняв голову вверх, обращаясь к призраку. «Да», – раздался голос призрака. Мама тут же выдернула у Мины руку и двумя руками вцепилась в Зузу. «Что она говорила?» – спросила Мина. «Ничего интересного, панический бред», – сказал призрак. Спрашивала, что происходит, где они находятся, просила их не убивать. В общем, набор фраз, свидетельствующие о полной дезориентации. «Значит, ты понимаешь их язык?» – сказал Вик. «Да, я же только что перевел, что она говорила», – удивился такому вопросу призрак. «Тогда скажи, что все в порядке. Они у нас в гостях на нашем корабле», – сказала Мина. «Можно же тебя назвать нашим». «Конечно, тем более, что контекст позволяет трактовать эту фразу по-разному», сказал призрак. «В данном контексте это вполне уместно». «Ну, переведи уже», нетерпеливо сказала Мина. Призрак заговорил на языке бесов. При первых же словах мама и Зузу вздрогнули и начали испуганно озираться. При этом мама снова оказалась на грани паники. Звучание их языка еще больше выбило их из колеи. Она выкрикнула что-то вверх, обращаясь к невидимому собеседнику. «Она спрашивает, откуда мы знаем их язык?» – перевел призрак. «Хороший вопрос», – сказал Вик. «Главное, что мы не знаем, что им на это ответить. Призрак что-то сказал на языке бесов. Я им сказал, что в корабле заложена лингвистическая программа, которая умеет распознавать незнакомые языки. Они не должны разбираться в возможностях нашей цивилизации, может и поверит, сказал призрак. А это правда? Есть такая программа? Спросила Мина. Есть, но для нее нужен большой массив данных. Ей нужно долго обучаться, нужна привязка к понятиям и словам. Нельзя перевести незнакомый язык просто по его звучанию, сказал призрак. Получается, что мы их просто обманываем, сказала Мина. Да, но оба других варианта хуже, сказал призрак. А какие это два варианта? Удивилась Мина. Первый, это вообще не отвечать. Мне кажется, что это вариант плохой, потому что они могут повторить вопросы не раз. Даже если мы один раз его проигнорируем, рано или поздно придется что-то на него ответить, сказал призрак. А второй, спросила Мина. Второй, это сказать правду. Это еще хуже. Рассказать им, что сработала система безопасности корабля и объявила их врагами, которых в идеале нужно уничтожить. Мне кажется, это вызовет еще больше вопросов и не поможет развитию отношений. Мама и Зузу сидели на полу обнявшись, и затравленно озирались. Они уже немного успокоились, но не могли до конца понять, что происходит, и все это не укладывалось у них в голове. Мама еще от прыжка через портал не отошла, а тут, прийти в себя на чужом корабле, который знает их язык. Мина присела на корточки, напротив мама. «Давай поговорим, спрашивай, о чем хочешь», сказала она. Призрак перевел. Мама немного подумала и сказала. «Это действительно ваш корабль, который летает в космосе?» Перевел призрак. «Да», кивнула Мина. «Для этого даже перевод не потребовался. А я думала, что вы дикари», слегка улыбнулась мама. «Одежда мне казалась странной, но все остальное было похоже». «Так получилось», сказала Мина. «Мы оказались в трудной ситуации. А что это была за штука, через которую мы сюда переместились?» Спросила мама при помощи призрака. «Это портал. Не знаю, поймешь ли ты, но через эту штуку, как ты ее назвала, можно быстро перемещаться в другое место», сказала Мина. «Этот портал тоже ваш?» спросила мама. «Нет», усмехнулась Мина, «тут все гораздо сложнее. Жаль, а то вы могли бы отправить нас домой», сказала мама. «Боюсь, что это невозможно. Мы и сами-то домой пока попасть никак не можем. Но хорошо, хоть корабль нас нашел», сказала Мина. «Сам?» удивилась мама. «Да», сказала Мина, улыбаясь, «он умный». «У нас таких нет», сказала мама. «Хотелось бы мне тоже такой умный корабль», перевел призрак и добавил от себя, «мне кажется, что они хотят завладеть нашими технологиями». «То, что говорилось в предупреждении, сбывается». «Да нет», улыбнулась Мина, «она просто нам завидует, что у нас есть корабль, который сам пришел нам на помощь. Скажи, что нам нужно перейти в другое место, там будет удобнее». Призрак перевел. Мина встала, и мама вместе с Зузу тоже начали вставать. «А где наши вещи?» спросила мама. Мина на секунду задумалась. Можно было соврать и сказать, что их забрали без вещей, но делать этого не хотелось, поэтому она сказала почти правду. А призрак, она надеялась, правильно все перевел. «У нашего корабля есть система безопасности, которая тревожно реагировала на ваши вещи, потому что не могла их опознать. Пришлось их убрать в безопасное место. Потом, мы все вам вернем, не волнуйтесь». Мама кивнула. Они пошли в сторону кают-компании, но тут Зузу пошатнулся и повис на мама. Что-то прошептав ей на ухо, он опять потерял сознание. Вик подбежал и, подхватив его на руки, понес в свободную каюту. Мама с тревогой последовала за ним. «Вам интересно, что он ей сказал?» спросил вдруг призрак. «Конечно», сказал Вик, не подавая виду, что разговор идет о чем-то важном. Он сказал: «Я недостоин жизни, потому что не могу защитить тебя, принцесса», процитировал призрак. «Ну и что тут такого?» удивилась Мина. «То, что в их языке аналог слова «принцесса», не используется как фигура речи. Это особо королевских кровей», сказал призрак. «А это хорошо или плохо?» спросила Мина, не поняв, к чему клонит призрак. «Я не знаю», ответил тот, «но, по-моему, это интересно. У нас мало данных, чтобы понять значение этого, но то, что значение есть, я не сомневаюсь». Глава 22. Они уложили Зузу на свободную кровать в четырехместной каюте. «Мне нужны мои вещи, там есть лекарства, которые я должна использовать для Зузу». Она сознательно сократила его имя, хотя для нее это было и непривычно. Но она хотела называть его так же, как и Мина с Виком, чтобы им было проще и понятнее. Мина и Вик переглянулись. «Я думаю, что в этом не будет ничего страшного», — сказала Мина, вроде бы Вику, но на самом деле призраку. «Препятствовать не буду, но прошу вас присматривать за ними», — ответил призрак вместо Вика, поняв, что вопрос по большей части обращен к нему. Мина пошла за рюкзаком мама и вскоре принесла его. Она не стала рыться там и сортировать вещи, чтобы достать аптечку, хотя и представляла, что именно нужно принести. Мама с благодарностью на нее взглянула, схватилась за рюкзак и начала выбрасывать на пол содержимое. Вскоре она достала уже знакомую аптечку и опять что-то впрыснула Зузу в шею. «Я тоже себя не очень хорошо чувствую», — сказала она, закончив со своим другом. «Могу я тоже поспать?» «Конечно», — сказала Мина, — «спи сколько потребуется. Сон — это здоровье». «Спасибо», — сказала мама, после чего выпила свой препарат, который употребляла регулярно и, повалившись без сил на соседнюю кровать, почти мгновенно отключилась. И в этот раз мама спала гораздо более спокойно, чем раньше. Внутри появилось чувство безопасности. И хотя ситуация была по-прежнему сложной, как выпутываться из нее было неизвестно, но хотя бы появилась возможность спать в защищенном месте. К тому же рядом есть пусть и странные, пусть и другие, но люди, которые уже доказали свою человечность и добрые намерения. Мина и Вик постояли немного в дверях, а потом решили тоже пойти спать, ведь их сон резко прервался, а силы они еще не восстановили. «Так и не поговорили толком, сумбур какой-то», — сказала Мина. «Ситуация такая», — сказал Вик, — «а чего ты хотела? Сразу начать свою жизнь рассказывать?» «Да нет», — пожала плечами Мина, — «но у меня какое-то странное чувство неудовлетворенности от общения». «Успеете еще наговориться», — сказал Вик, — «тем более, что нам их придется забрать с собой». «Ты думаешь?» — спросила Мина. «А какие еще есть варианты?» — удивился Вик. «Я думаю, что им к себе домой вернуться будет не суждено. Просто не представляю, как это вообще возможно сделать. Их раса наверняка живет очень далеко от людей, но и здесь их бросать не вариант. Да где бы то ни было, где не их мир, уж лучше с нами. Придется искать свое место в нашем обществе. Да, а ведь общаться с ними можно только через призрака, то есть, только внутри корабля», — сказала Мина. «Снаружи тоже можно, только если рядом», — поправил ее Вик. «Да, но это сути не меняет», — согласилась Мина. «Ладно, давай поспим, а то у меня до сих пор каша в голове от последних событий, да и от этого проклятого воздуха». «Согласен, даже не буду приставать к тебе со своими планами, хотя они у меня опять появились», — с легким намеком сказал Вик. «Нет», — категорично сказала Мина, — «только сон». В этот раз долго спали все. Когда, наконец, проснулись, то собрались в кают-компании. Все, кроме Зузу. Его состояние по-прежнему не стабилизировалось, и мама держала его на лекарствах, которые стремительно заканчивались. Ее это очень тревожило, а самого Зузу тревожило то, что он не может заботиться о маме, а это ей приходится заботиться о нем. Во время каждого своего недолгого пробуждения, он все время говорил именно об этом. Мама, естественно, им этого не сказала, но призрак все слышал и докладывал. От этого не только Мина, но и Вик начинал чувствовать себя не в своей тарелке, как будто они все время подглядывают за своими гостями. Но делать было нечего, за бесами нужно было присматривать. Ведь если подумать, они о них совершенно ничего не знали. Те могли только на первый взгляд походить на людей, а вдруг у них совершенно другие морально-нравственные установки, тем более, что эти люди другой, неизвестной расы. Возможно, что бесы испытывали те же чувства и думали о том же самом, просто находились в зависимом положении и не могли сами ничего сделать. Приходилось играть по правилам, которые им установили хозяева корабля. Если бы Зузу не так сильно пострадал, то они с мама, наверняка, уже давно бы все обсудили и призрак с ребятами бы выяснили, о чем те думают на самом деле. Но Зузу, когда приходил в себя, только рефлексировал на тему, что не может оберегать принцессу и что ей приходится о нем заботиться. Но его тоже можно было понять, Зузу очень тяготила сложившаяся ситуация и ощущение собственной беспомощности. Собравшись в кают-компании, решили поесть. Вик принес ведро с мясом, приготовленным мама. Почему бы было его не поесть, если оно, конечно, не испортилось? Открыть ведро без помощи мама они не смогли, поэтому пришлось накрывать на стол вместе с ней. Она тоже испытала легкие сомнения по поводу сохранности пищи, но когда открыла и понюхала, то удовлетворенно кивнула и сразу же попробовала, после чего кивнула еще раз. Она наложила себе еды в свою странную миску, Мина и Вик в более привычную посуду, к которую нашли на призраке, и, сев вокруг стола, принялись за еду. Ребята приготовили чай и достали из глубокой заморозки хлеб. Для мамы это были незнакомые блюда, но очень ей понравились, хотя она и ела их с некоторой опаской. Когда все наелись, настало время серьезно и обстоятельно поговорить. До этого они обменивались только бытовыми дежурными фразами, оставив все серьезные темы на потом. «Мама», — начал Вик, — «мы все оказались в очень странной ситуации. Помимо того, что и вы, и мы оказались на грани гибели, не секрет, что мы принадлежим к разным расам, про контакт которых, по крайней мере, мы раньше не слышали. Даже не знаю, с какой стороны подойти к обсуждению этой темы, а она мне кажется самой важной». Пока он говорил, глаза мамы опускались все ниже и ниже, пока взгляд не уперся в стол, прямо перед собой. «Может быть, не стоит начинать сразу с таких больших тем», — сказала Мина, увидев, что мама пришла в замешательство. «То, что у вас есть переводчик, с одной стороны все упростило, с другой все усложнило», — сказала вдруг мама, не поднимая глаз. «Я нахожусь в очень сложной ситуации. Меня разрывает между честью и долгом, и я не знаю, что предпринять. Честно говоря, мы ничего не поняли», — сказала Мина. Вик согласно кивнул. «У меня есть честь, но у меня есть и долг, и сейчас они вступили в противоречие», — тяжело вздохнув, сказала мама. Яснее не стало. Пожала плечами Мина и посмотрела на Вика. Вик опять согласно кивнул. «Вы спасли мне жизнь, и мне, и Зузу, но сейчас речь обо мне. Я ваша должница и должна служить вам в уплату долга. Я прекрасно понимаю, что если бы не вы, нас бы уже много раз не было в живых. Это то, что говорит мне моя честь», — сказала мама. «Так, продолжай», — с интересом сказала Мина. «Я одна из тех немногих, кто знает о существовании вашей расы. Я знаю это в силу своего происхождения, и долг говорит мне о том, что при встрече с вами я должна вас уничтожить и попытаться завладеть технологиями. Это основная задача. Об этом говорит мне мой долг», — сказала мама. А призрак, который переводил, в конце добавил от себя: «Я же говорил, когда возник этот внутренний конфликт, я сделала выбор», — сказала мама. «И что же ты выбрала?» — осторожно спросил Вик. «Я выбрала честь», — гордо вскинув голову, сказала мама. «Представляешь, а мы тоже знаем про вас и тоже должны были вас уничтожить, лишь бы вы не завладели технологиями. И мы тоже решили этого не делать. Здорово, правда?» — радостно сказала Мина. Мама широко распахнула глаза и уставилась на Мину. «Это правда?» — потрясенно спросила она. «Да, но мы не знали об этом с самого начала, узнали только на корабле. Однако это ничего не меняет. Если между нашими народами и был какой-то конфликт, то мы не имеем к нему никакого отношения», — сказала Мина. «Почему мы должны друг друга убивать, даже не зная почему?» «Я, вообще-то, знаю», — осторожно сказала мама. «И почему же?» — с интересом спросила Мина. «Между нашими народами была большая война, которую с большим трудом удалось остановить, чтобы не допустить полного взаимного уничтожения. Ваши люди не оправдали нашего доверия», — сказала мама. «Ты была там, когда это произошло?» — спросил Вик. «Нет, конечно, это было очень-очень давно», — сказала мама. «Эту войну стерли из памяти нашего народа. Галактика была поделена на зоны, и в чужую заходить строго-настрого запрещено. О случившемся знают очень немногие. Знают и помнят для того, чтобы, если все начнется сначала, знать, с чем мы имеем дело. Мне по праву рождения положено об этом знать, поэтому я изучала историю той войны». «А Зузу?» — спросила Мина. «Нет, Зузу понятия не имеет, кто вы. Он гораздо ниже по рождению, чем я», — смущенно сказала мама. «Он твой охранник», — предположил Вик, вспомнив, что у Зузу навязчивая идея заботиться о маме. Хотя в таком случае и странно было, что она тоже о нем так печется. «Нет, он мой муж», — еще более смущенно сказала мама и опустила взгляд еще ниже, чем до этого. Паузу перед словом «муж» сделала не мама, а призрак. Возможно, что слово, которое он подобрал, не полностью передавало смысли сказанного. «А почему ты говоришь это так неуверенно?» — удивилась Мина. «Вик вот тоже мой муж. Потому что мы не можем быть вместе», — вздохнув, сказала мама. «Слишком разное происхождение. Поэтому мы и сбежали». «Сбежали?» — почему-то обрадовалась этому Мина. «Это так мило». Мама посмотрела на нее непонимающе. «Что именно мило?» — спросила она. «То, что вы так любите друг друга, что все бросили и убежали. Вот именно это и мило», — сказала Мина, удивляясь, почему мама не понимает ее восхищения. «Возможно», — сказала мама, но было понятно, что она так и не поняла, что именно так понравилось Мине, Мы хотели укрыться и жить на одной из дальних планет, но там из-за плохой погоды ошиблись с приземлением, повредили корабль, и тут же попали в какую-то штуку, очень похожую на ту, что вы называете порталами, после чего корабль взорвался. Хорошо, что мы оба были в креслах пилотов, и нас успело упаковать в спасательные цилиндры. Только это нас и спасло, ну и вы, конечно. Мина продолжала смотреть на Мама с умилением, вызванным ее историей. Ну, насчет сбежать и жить на далекой планете, тут можно сказать, что у вас все получилось, сказал Вик. В каком смысле? Спросила Мама. Если мы отсюда выберемся, а мы по-прежнему на этой мрачной и пустой планете, то только туда, где наш дом. Вы к себе вернуться не сможете никаким способом. По крайней мере, я про такой не знаю. Придется вам жить среди нас. Но вы ведь этого и хотели, не так ли? Сказал Вик. Не знаю, пожала плечами Мама, и в глазах ее блеснули слезинки, готовые сорваться. Раньше мы могли вернуться, если бы захотели. А теперь, получается, не сможем. Теперь это навсегда. Теперь мы лишены выбора. Мне очень жаль, но это именно так, с искренним сочувствием в голосе сказала Мина. Мама задумалась. После небольшой паузы она сказала, да, похоже, что все обстоит именно так, как вы говорите. Очень трудно с этим смириться, сказала Мама. Однако, придется, сказал Вик, тем более, что даже то, что мы выберемся и окажемся у нас дома, пока что не гарантировано. А от чего это зависит? Спросила Мама. От одного человека, сказала Мина, если он нам поможет, то мы сможем выбраться. А если не сможет помочь, то даже не знаю, что будет дальше. А мы сможем вернуться на ту планету, где встретились. Там, по крайней мере, есть вода и еда. Там можно жить, сказала Мама. Нет, покачал головой Вик, туда мы вернуться не сможем. Мы не умеем создавать порталы. Но знаете того, кто умеет? С любопытством спросила Мама. Мина и Вик переглянулись, они не хотели раскрывать все карты сразу, как бы не симпатизировали этой рогатой девушке, но по взгляду друг друга поняли, что придется, потому что и так уже зашли слишком далеко. Как бы да, неуверенно сказала Мина, но он тоже это делает не очень хорошо, она выразительно посмотрела на Вика. Тот кивнул. Значит, в принципе, он может отправить нас к нам домой, если захочет, спросила Мама. Честно говоря, сомневаюсь, сказал Вик, видишь, мы и сами сидим тут не в силах выбраться, а наш корабль разбился из-за его портала, вдруг сказала Мама, если он их делает, то мы пострадали из-за него, значит, он должен помочь нам вернуться. Поворот разговора оказался неожиданным, они услышали, что кто-то прикашлянул и не сразу поняли, что это призрак, так он дал им знак, чтобы они дальше внимательнее следили за ходом беседы, потому что она начала выруливать в интересную сторону. Нет, порталы возникают и сами по себе, серьезно сказал Вик, к вашему порталу он не имеет никакого отношения. Когда Вик это произнес, у Мины в душе шевельнулся тревожный червячок, а в самом ли деле Артур тут ни при чем? Да, это просто стечение обстоятельств, поддержала Мина мужа. Жаль, сказала Мама, а я уже начала надеяться. Но все равно, можно ведь у него будет спросить, вдруг он сможет помочь, думаю, что спросить-то, конечно, можно, сказала Мина и посмотрела на мужа. Вик кивнул. Ему тоже показалось, что в спросе нет ничего страшного, хотя сам ход беседы ему переставал нравиться, как будто Мама постепенно перехватывала инициативу. А что у тебя за положение в вашем обществе? Решила сменить тему Мина. Ты говорила, что у тебя высокий статус. Мама ответила не сразу. Она и так много рассказала, теперь у нее были сомнения, стоит ли выдавать полную информацию. Однако, подумав про долг чести, она поняла, что скрывать, наверное, будет не очень правильно. «Я единственная дочь верховного правителя нашего народа», сказала она и вздохнула. «Верховного», выдохнула Мина, «того, кто самый главный во всем вашем человечестве», подобрала она слово, хотя и не была уверена, что оно правильное. «Можете называть нас бесами, это людское наименование, но я против него ничего не имею. Оно не обидное. Это наш внешний вид похож на один из ваших мифологических образов. Наше самоназвание не переводится и будет для вас труднопроизносимым», сказала Мама. «И да, я единственная дочь верховного правителя бесов, всех бесов, и я наследница престола. Я в какой-то степени тоже», радостно сказала Мина. «Да и Вик, только у нас престолы намного меньше. Вы тоже дети верховных правителей», потрясенно сказала Мама. «Да, только это правители небольших народов в большом человечестве», сказала Мина. «Но это значит, что у вас тоже благородная кровь». Почему-то обрадовалась этому мама. «Ну не знаю, возможно, что у нас и у вас это как-то по-разному оценивается», неуверенно сказал Вик. «Все равно это хорошо», сказала мама. «Быть должницей низкородных — это, как бы это сказать, не очень приветствуется. Вообще быть должницей плохо. А если еще и так, ну вы поняли». «Поняли, но не разделяем», сказала серьезно Мина. «Мы не особо смотрим на происхождение». Мама поняла ее настрой и ответила тоже серьезно. «Если ты помнишь, я сбежала с Зузу. Разве это говорит, что я слепо следую традициям и происхождению? Но отбросить все сразу я тоже не могу. Это все придумано и создано предками не просто так. Это важно». «Мама», примирительно сказала Мина, «нам не стоит об этом спорить. Несмотря на то, что мы принадлежим к совершенно разным видам, мы все равно очень похожи, и внешне, и, во многом, внутренне. Я не чувствую тебя чужой и непонятной. Да, наверняка у вас есть свои особенности в вашем народе, но и у нас тоже есть. Есть даже внутри человечества, даже в маленьких народах. Так что наши противоречия и разница во взглядах выглядят просто мизерными. Думаю, что на эти мелочи не стоит обращать внимания. Думаю, что обращать стоит, просто относиться с пониманием», улыбнулась мама. «Мама», Вик решил в очередной раз сменить тему, «ты задержалась немного перед прыжком в портал. Как хищники тебя не достали? Они же были совсем рядом». «Я выстрелила в ближайшего из своего оружия», сказала мама. «Его это не остановило, но притормозило». «Значит, это все-таки оружие», кивнула Мина. «Да, это оружие», раздался по-прежнему голос призрака, переводящий разговор, но мама при этом рот не открывала. «И мы забираем ваш корабль». В дверном проеме стоял Зузу, направив на них эту странную черную палку с выступами. «Мама на Ликтоне, я слышал разговор. Мы можем забрать их корабль, и я отвезу тебя домой или куда ты захочешь». Равнодушным голосом перевел призрак и от себя добавил: «Я же вам говорил». После чего все услышали легкое шипение. У Мины и Вика все слегка поплыло перед глазами, но прежде чем отключиться, они услышали звук падения на пол тела Зузу. Глава 23. Мина резко открыла глаза. Перед ними была стена. Буквально через долю секунды она поняла, что это не стена, а стол, в который она уткнулась лицом. Нос сильно болел. Она застонала и подняла голову. Среагировав на ее стон, где-то рядом тоже застонал и зашевелился Вик. Он, в отличие от нее, упал на пол. Напротив, как и она секунду назад, лицом на столе лежала мама, а в дверях развалился Зузу. Его голову видно не было. Она была за дверным проемом слева, а ноги были в кают-компании. Похоже, он, падая, пытался ухватиться за проем двери и его развернуло. Мина резко встала, отчего снова чуть не упала. Ее сильно качнуло, но она сумела справиться и обрести контроль над телом. Неуверенно она направилась к Зузу, чтобы забрать оружие. Это первое, что нужно было сделать. Свою палку он продолжал сжимать в руках. Хорошо, что не он очнулся первым. Мине было что сказать призраку, но она пока сдерживалась, чтобы не разбудить агрессивного гостя, пока тот вооружен. Она аккуратно взялась за палку и потянула. Зузу даже во сне ее не отпускал. Направив конец палки в сторону, она рванула на себя. Палка выскочила из руки и даже не выстрелила, чего Мина очень опасалась. Она отнесла ее в свою каюту и спрятала, потом забрала со склада вторую и спрятала туда же. Наконец она вернулась в кают-компанию. Во рту стояла жуткая сушь, и был противный металлический привкус. Вик сидел на стуле и то открывал, то закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Возможно, проверял работу своей челюсти. Мина подошла и налила себе стакан воды. Она осушила его залпом, даже не почувствовав. В какой-то момент ей даже показалось, что воды там нет, и она опрокидывает себе в рот пустой стакан. Но вода там, конечно, была, просто она ее не чувствовала. Она повторила процедуру 3 раза, после чего налила еще одни стаканы, покачиваясь, подошла к Вику и протянула ему живительную влагу. Он вцепился в стакан 2 руками и опрокинул его в себя так же жадно, как и она до этого. Потом быстро побрел налить себе еще. Мина, наконец, села на стул и выдохнула. «Призрак», устало сказала она. «Это что такое было?» «Это сбылись мои прогнозы», ответил призрак. «Произошло то, чего я опасался. А если бы они очнулись первыми?» Встрял в их разговор Вик. «Что бы ты тогда делал?» «Опять бы вас усыпил», сказал призрак. «А если бы они все время просыпались первыми?» Спросил Вик. «Тогда я бы усыплял вас до тех пор, пока бы все не закончилось. Вы же слышали предупреждение, технологии не должны попасть к ним в руки», — сказал призрак. «Ты нас совсем за дураков держишь», — сквозь зубы сказала Мина, и сама удивилась такой агрессии. «Ты же все контролируешь. Хочешь сказать, ты не знал, что Зузу очнулся, что он подслушивает разговор, что он решил завладеть оружием? Ты мог это остановить в любой момент, и я точно знаю, что склад был закрыт. Ты специально его открыл, но даже если ты его открыл, Зузу не знал, где находится оружие. Ему нужно было обыскать весь корабль, чтобы его найти, если только ему кто-то как-то не подсказал, где именно нужно искать. Из всего этого получается, что это спланированная и осуществленная тобой провокация». Мина обернулась на Вика. Тот стоял с поднесенным ко рту стаканом и ошарашенно смотрел на нее. У него только-только мозг начал включаться, а Мина уже обезопасила периметр, провела следствие и вывела призрака на чистую воду. Призрак, кстати, молчал. Поймав на себе взгляд Мины, Вик спохватился, опрокинул в себя стакан и, облизнув пересохшие губы, сказал треснувшим голосом: «Что молчишь, нечем крыть». «Нечем», — признался призрак, — «я не ожидал от вас таких аналитических способностей, думал, что вы гораздо примитивнее и просто поверите в произошедшее». «Ничего удивительного», — шлепнула ладонью по столу Мина, — «ты такой же говнюк, как и Артур, вы два сапога пара». После удара по столу зашевелилась мама, но пока не поднялась, видимо, сил совсем не было. «Вик, дай воды», — сказала Мина. Вик наполнил стакан и принес ей. Она поставила его на стол и, нагнувшись, пододвинула его к маме, на противоположный край стола. Мама с трудом приподняла голову, увидела стакан и тут же вцепилась в него двумя руками. Ей хотелось пить не меньше, и первый стакан не удовлетворил ее так же, как и Мину с Виком. Они дали ей второй, потом третий, и только тогда она шумно выдохнула и тоже облизала губы. «Ну и что мы будем делать после произошедшего?» — сказала Мина мама. Однако призрак не перевел. Все удивленно посмотрели наверх, откуда обычно шел звук его голоса. Выдержав еще паузу, призрак, как будто нехотя, заговорил. «Мне очень жаль», — сказала мама. «Я не знаю, как оправдаться. То, что сделал Зузу, это его инициатива. Мы этого не планировали. Его я понять могу, у него тоже служение, но он вмешался в дело моей чести. У меня очередное противоречие, которое я не знаю, как преодолеть. Я от него не отрекусь и разделю его судьбу, что бы вы ни решили. Но и вас предать не могу, поскольку честь мне не позволяет». «Бедная девочка», — вздохнула Мина, — «как тяжело быть наследницей трона и иметь такое воспитание». «Да, не знаю», — пожала плечами мама. «Я другой жизнью никогда не жила, только вот сейчас немного, и в этой жизни я ничего не понимаю. Слишком все трудно, на каждом шагу противоречия и приходится делать тяжелый выбор. Когда я жила с родителями, все было просто и понятно, и законы чести и долга казались простыми до предела. Как выяснилось, это только казалось. Ты извини, но Зузу мы должны запереть, мы не можем ему доверять. Он все время был без сознания, а когда очнулся, такое выкинул. Когда он поправится и мы пообщаемся, может быть, все изменится. Но пока что, мы не можем оставить его на свободе», — сказал Вик. «А вы что, его не казните?» — удивилась мама. «За что?» «За то, что он пытался спасти свою жену. Просто он пропустил все то, что мы прошли вместе и, как мне кажется, успели подружиться», — сказала Мина. «Он же всего этого не видел. Но он очень хочет о тебе заботиться, тебя спасти, а средств для этого не имеет. Вот он и воспользовался случаем. Понять мы это можем, но вот оставить на свободе пока нет. Вдруг он опять за старое возьмется? Это очень правильно и очень великодушно», — сказала мама и склонила голову. «Я еще раз ваша должница». «Ты погоди долги-то на себя навешивать», — сказал Вик. «Если так и дальше пойдет, то ты с нами просто никогда не рассчитаешься». Он улыбнулся и подмигнул ей. Она тоже ответила ему улыбкой, но смущенный, видимо, не до конца поняла, шутит он или нет. «Я тогда тоже буду взаперти, вместе с Зузу», — сказала мама. «Я должна разделить с ним судьбу. Мы теперь связаны навсегда. Как пожелаете, можем начать прямо сейчас», — сказал Вик. Он перенес их спальники в пустой складской отсек, имевший площадь метров 5 квадратных, не больше. Потом он отнес туда Зузу и, вернувшись в каюту, сказал: «Мама, можешь взять с собой только лекарства. Еду мы вам будем приносить. Проси об этом корабль, он нам все передаст». «Хорошо», — с готовностью сказала мама, которая, казалось, только этого и ждала. Она быстро сходила за аптечкой и, зайдя в их маленькую камеру, улеглась на полу рядом с Зузу. «А можно сразу воды попросить?» — сказала она, «а то после пробуждения просто дикая жажда». «Конечно», — сказал Вик. Он взял со склада походную фляжку на 2 литра, наполнил водой и отнес им в камеру, после чего вернулся к Мине. «Что думаешь?» — спросил он у нее. «Я не могу думать», — сказала Мина, «я устала. Даже здесь, в железной коробке, где нет одних опасностей, появляются другие». «Ну, не думаю, что Зузу настолько опасен», — сказал Вик. «Да дело не только в нем, дело во всей ситуации», — вздохнула Мина. «Хочу покоя, а его все нет и нет. А насчет опасности, ты прав, они не сильные воины. Оружие у них было, но вот навыков не особо много. Хотя и стрелять вроде умеют, если верить мама, да и готовить наша принцесса тоже может». «Ну, правильно, наследница должна быть лучше всех остальных», — сказал Вик. «Не везде так бывает», — сказала Мина. «Я, кстати, если помнишь, тайная наследница была, даже сама об этом не знала». «Ладно, что делать-то будем?» — спросил Вик. «Ждать, что же еще?» — сказала Мина, «как будто у нас есть выбор». «Ты права», — сказал Вик, «выбора, в самом деле, нет. Они прожили так несколько дней. Призрак, как это ни странно, как будто ушел в себя. Он отвечал на вопросы и выполнял просьбы, но былого энтузиазма к общению не проявлял. У ребят вообще сложилось ощущение, что ему стыдно. Хотя это было и странно. Получалось, что это чувство не имитация, а вполне себе настоящее. Иначе, почему он так долго пребывает в одном состоянии?» Но Мина и Вик тоже имели полное право обидеться на призрака за его поведение, поэтому не старались ему как-то помочь и исправить ситуацию, предоставив тому самому выкручиваться. Зузу на второй день окончательно пришел в себя, хотя и был очень слаб. Про его чувства они ничего не знали, потому что призрака спрашивать не хотели, а сам он на контакт не шел. Зато с мамой Мина общалась постоянно. Она приходила, садилась под дверь, и они болтали через нее. Призрак продолжал вынужденно и дежурно работать с переводчиком. Он делал это так механически, что Мина даже забывала, что у него есть разум, и воспринимала из его голоса только информацию. Однако нарушать распорядок они не собирались, тем более что Зузу по-прежнему оставался темной лошадкой. Единственная возможность им выйти из камеры была только когда их водили в туалет. Делали это без ограничений, по запросу. Мама от этого очень страдала, ей было стыдно просить об этом, но делать было нечего, приходилось. Мина несколько раз предлагала ей выйти, уверяя, что к ней претензий нет, но та отказывалась, ссылаясь на то, что не может предать Зузу. Она и так наделала много чего, с чем ей придется теперь жить, если они, конечно, выживут. В общем, принцесса совсем запуталась, и то ли правда из верности находилась со своим мужем, то ли просто хотела себя наказать. Девочки болтали много, но в основном на общие темы, стараясь не касаться конфликта их цивилизаций. Рассказывали друг другу случаи из жизни, и для каждой из них жизнь другой была удивительной и трудновообразимой. Поболтать совсем откровенно мешал находящийся рядом с мама Зузу, да и про призрака совсем забывать не стоило. Он и так получал много информации, поскольку услышал каждое произнесенное внутри него слово. Мама Мине нравилась, она чувствовала с ней какую-то родственную связь, да и Зузу, вполне возможно, был нормальным парнем. Не зря же она его выбрала. Просто оказался совершенно дезориентированный из-за своего беспомощного состояния, наделал глупостей, поддавшись на провокацию призрака. Они, кстати, так и не поняли пока, как ему удалось подтолкнуть Зузу на нападение и сказать, где оружие. Не словами же он ему объяснил, хотя, кто его знает, может и словами. Пока что выяснять это не хотелось, не было подходящего случая. Наконец, Мина и Вик решили все-таки объявить амнистию. Они посовещались и, единодушно придя к мнению, что держать бесов в заперти больше не имеет смысла, обратились к призраку. «Что ты думаешь о поведении Зузу?» — спросил у него Вик. «Я думаю, что он больше не опасен», — как бы нехотя сказал призрак. «Почему ты так решил?» — спросила Мина. Мама провела с ним не одну разъяснительную беседу и взяла слово, что он не будет пытаться причинить нам вред, потому что в таком случае пострадает ее честь. Также она рассказала ему подробно, сколько раз вы спасали ему жизнь и как таскали бесчувственного на себе. Зузу все осознал и поклялся больше не предпринимать необдуманных шагов, ответил призрак. И когда ты это все выяснил? Удивленно спросил Вик. В первый же день, как Зузу пришел в себя, он даже плохо помнил, что случилось, сказал призрак. А почему ты сразу нам об этом не сказал? спросила Мина. «Вы не спрашивали», — ответил призрак. «Он меня прям вот бесит», — резко сказала Мина, повернувшись к Вику. «Может, так и лучше, что они там подольше посидели. У всех было время подумать и принять сложившуюся ситуацию», — сказал Вик. «Не расстраивайся так, у них там не так уж и плохо. Главное, что они вдвоем. Но сказать нам, все равно, можно было», — надувшись, пробормотала Мина. «Надо сказать, мама встретила новость о конце заключения без особого энтузиазма. Возможно, у нее был затяжной приступ мазохизма и самобичевания. Но скорее всего, в их маленькой камере, она находилась с тем, с кем хотела быть, и там ей не нужно было больше принимать никаких решений. Там все было решено за нее. Сиди и все. А выйдя на свободу, придется опять думать о чести и долге и как все это увязать, если все всему противоречит». Мина ее успокоила и сказала, что они могут остаться в своей камере, просто дверь будет открыта, а могут перебраться в каюту с кроватями. Мама и Зузу выбрали свою камеру, к которой успели привыкнуть. Мина и Вик возражать не стали, они их даже понимали. Для них сейчас такой камерой был весь корабль. Когда все успокоилось, они немного расслабились и тоже перестали делать какой-либо выбор и принимать решения. На следующий день после окончания заточения, призрак попросил всех собраться в кают-компании. Это было неожиданно и сулило новости. Когда все пришли, он сказал, что Артур выше с ним на связь. Сказал, разумеется, только Мине и Вику. Бесы понятия не имели, кто такой Артур. А почему он нам ничего не сказал? Удивилась Мина, мог бы и нам шепнуть пару слов. Контакт был слабый, много помех, сказал призрак. Он дал мне координаты, где мы должны оказаться. Лететь туда? Конечно. Аж поперхнулась от возмущения Мина. «Я хотел посоветоваться с вами. И что мы будем делать с бесами?» — спросил призрак. Мама и Зузу сидели и ждали, когда им что-нибудь переведут. Но пока до этого не дошло, поэтому они просто переводили взгляд на того, кто говорил, а когда говорил призрак, смотрели на потолок. «Как что, забираем их с собой», — сказал Вик. «Не для того же мы их спасали, чтобы бросить умирать на безжизненной планете. Мне не нравится, как мы поступаем с протоколом безопасности», — сказал призрак. «Слушай», — сказала Мина и вдруг поняла, что они летят. Они оторваны от дома и вряд ли смогут туда когда-нибудь вернуться. Так что даже если бы они и заполучили какие-нибудь технологии, чего им вообще-то не светит, то никак не смогли бы их доставить к себе на родину, верно? «В целом, верно», — сказал призрак, — «но мне все равно не нравится». «Это твое право, но они летят с нами», — сказал Вик. «Ребята», — сказала Мина, — «возможно, что скоро мы сможем попасть домой к нам домой. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Сильно обнадеживаться не будем, но шанс есть». Мама и Зузу переглянулись. Для них новость тоже была скорее хорошей, ведь сидеть на мертвой планете бесконечно тоже невозможно, но и не такой радостной, как для ребят. Тем не менее, они заметно приободрились. «Мы летим к новому порталу?» — спросила Мина у призрака. «Полагаю, что да. Хотя Артур мне про это ничего не сказал, а просто дал координаты», — ответил призрак. «Только бы домой, только бы домой», — забормотала Мина, сложив вместе ладони. «Думаешь, он может нас еще куда-нибудь закинуть?» — спросил Вик. «Конечно. Даже думаю, что это наиболее вероятно, просто верить в это не хочу», — сказала Мина. Вик кивнул, сложил ладони, как она, и тоже стал повторять. «Только бы домой, только бы домой». Неожиданно мама и Зузу сделали то же самое, сложили руки и стали повторять их фразу, правда коряво и с акцентом, но уж как получилось. Видимо, они посчитали, что это какая-то традиция, которую всем нужно соблюдать. Заметив это, Мина и Вик переглянулись и весело засмеялись. Однако их смех оборвал раздавшийся в голове, прорывающийся через помехи, голос Артура. «Мина, Вик, скоро откроется портал, он ведет домой. У меня, наконец, получилось сделать проход, ура!» «Резко вскину руки», — закричали Мина вместе с Виком. «Но есть одна проблема», — сказал Артур. Крик «ура» резко оборвался. «Говори», — напряженно сказал Вик. «Портал будет слишком маленький, призрак в него не пройдет». «Только вы», — сказал Артур. «Артур, сколько можно?» — крикнула Мина и с такой силой шлепнула рукой по столу, что та заболела. Глава 24. «Он, конечно, засранец, но не можем же мы бросить его здесь», — сказала Мина, отвечая на вопросительный взгляд Вика. «Есть ли другие варианты?» — спросил Вик. «Всего один и то, сомнительный», — ответил Артур. «Говори», — сказал Вик. «В этой солнечной системе есть другая планета, где я, теоретически, смогу пробить портал для прохождения призрака», — сказал Артур. «Но, поняв, что он что-то не договаривает, спросила Мина. «Но это не точно, и он сам в него пройти не сможет», — сказал Артур. «Почему?» — спросил Вик. «Там сильные возмущения электромагнитных полей, а он все-таки машина, хоть и умная», — сказал Артур. «Он может справиться, а может и нет. Но обычная оптика и человеческое зрение имеют больше шансов», — сказал Артур. «Но, поняв, что Артур по-прежнему сказал не все», — спросила Мина. «Но если не получится, погибнет и призрак, и все, кто на борту. Шансы 50/50», — сказал Артур. «А если он полетит один, какой процент успеха?» — спросил Вик. 17, не больше», — сказал Артур. «Вы говорите с Артуром?» — раздался вдруг голос призрака. «Да, а ты его не слышишь?» — спросил Вик. «Нет», — сказал призрак. «Что происходит?» «Он говорит, что ты не сможешь пройти через этот портал», — сказал Вик. «Это нехорошо», — сказал призрак и замолчал. «Мина», — сказал Вик, — «идите через маленький портал, а я останусь с призраком. Ты же знаешь, что этого не будет. Я не хуже, чем мама, могу разделить с тобой одну судьбу. Летим вместе». Хоть призрак и подорвал доверие к себе, но он тут все-таки из-за нас, и я не могу воспринимать его как машину. Мне он, все равно, кажется живым. «Бросить его, это предательство», — сказала Мина. «Спасибо», — сказал призрак. «Заткнись», — хором сказали Мина и Вик. «Тогда все уходим через маленький портал», — упрямо сказал Вик. «Я не могу рисковать тобой из-за корабля. Помнишь, как Зузу направил на нас оружие, желая помочь мама?» — сказала Мина. «Не поступай так же. Это совершенно другая ситуация», — сказал Вик. «Нет, это то же самое», — сказала Мина. «Ты думаешь не о том, как поступить правильно, а о том, как обезопасить меня. Это порочный путь. Для меня правильно, это заботиться о тебе», — упрямо сказал Вик. «Тогда нам изначально не нужно было идти за Лианой в катакомбы. С этого ведь все началось, хотя нет, до этого мы сражались рядом и много раз могли погибнуть. Что изменилось? Не зацикливайся, продолжай жить как раньше, а то наши отношения начинают превращаться в постоянную борьбу. Ладно, я бы еще была беременна». «Ты беременна?» – оживился Вик. «Нет, пока», – сказала Мина, – «но ты ведешь себя так, как будто да. Я воительница. Я одна сражалась с сотнями врагов и чудом выжила. Неужели я должна испугаться шансов 50/50? Ты нет, а я да», — сказал Вик. «Но я больше не буду спорить. Возможно, я и в самом деле перегибаю». «Перегибаешь, еще как», — усмехнулась Мина. «Хорошо, идем все вместе, и будь что будет. У ребят так и вообще выбора никакого нет. Можно, конечно, их одних отправить на нашу планету, но вряд ли это хорошая идея», сказал Вик. «Насколько я понимаю, вы выбрали вариант, в котором мы рискуем все вместе», — осведомился призрак. «Да, осталось только у ребят спросить. Переведи им, что я сейчас скажу», — сказала Мина. «Мама, вы можете сразу уйти через портал на нашу планету, но одни, или остаться с нами и вернуться туда позже, но всем вместе. Этот вариант более рискованный, мы все можем погибнуть. Мама вообще почти не думала». «Мы идем с вами», — кивнула она. «Так ведь, Зузу?» «Конечно», — быстро согласился тот. «Артур», — сказала Мина и подождала немного. Когда возникло ощущение, что он уже не ответит, сквозь помехи раздался голос Артура. «Я так понимаю, вы все решили лететь к большому порталу?» «Да, давай координаты и все, что нам еще нужно знать», — сказал Вик. «Путь займет около 2 недель», — сказал Артур. «Надеюсь, вам не будет скучно». «Лучше бы ты надеялся, чтобы мы выжили», — сказала Мина. «Мы попадем домой через тот портал?» «Я надеюсь, что да», — сказал Артур. «Что значит, ты надеешься?» — возмутился Вик. «Постарайся сделать так, чтобы мы уже вернулись. Мы на все это не договаривались».